Глава 36. В тот раз он ушел сразу после нашего поцелуя, ничего не сказал, развернулся и ушел, все еще продолжая эту бессмысленную войну с собой и со мной. Я отпустил его, не погнался, потому что уже точно знал, он вернется. Когда Кристоф пришел ко мне на четвертый день, я его уже ждал. «Что это? Ты совсем заскучал?» — спросил он про шахматную доску, которую я выпросил у медсестричек. «Хочу с тобой поиграть», — ответил ему серьезно и жестом пригласил сесть на стул рядом с моей кроватью, уже приготовленной для него. «Не так, как ты себе это представляешь. Шахматы — логическая игра, не должна тебя оскорбить. Все лучше, чем смотреть телевизор. Или против нее ты тоже что-то имеешь?» «Нет». Я заметил, что он совсем перестал улыбаться, однако его небесно-голубые глаза все еще были такими же яркими, как в первый день нашего знакомства. И это стало моей надеждой. «Давай поиграем». Услышал я в свою сторону, и он опустился на стул. Помимо прочего, игра была хлипкой возможностью побыть с ним рядом. Я снова не сплю. Четвертую ночь его нет рядом со мной. Мне что-то дают, и в результате намертво вырубаюсь на несколько часов, а потом опять это бесконечное ожидание. «Только не говори, что не умеешь», — усмехнулся я, поддевая его и внутренне напрягся, в каждую секунду ожидая, что Кристоф поднимется и уйдет. «В 15 играл за свою школу», — фыркнул маленький беглец и сверкнул голубыми глазами. «Так ты чертов гений, Янсен!» «Может быть и так. Твой ход, Белов». Первые несколько ходов прошли быстро, а потом я его озадачил. Кристоф задумался, не ожидал такого выпада от придурка Белова. «Что ты там делаешь один в квартире? Книжки читаешь?» — поддел его. «Может, и читаю». «Мне звонил Игорь, сообщил про твое заявление, а также, что мы с тобой, оказывается, договорились, что эти дни, которые ты проводишь здесь, идут в счет отработанного тобой времени». «Разве не договорились?» Я даже не удержался от улыбки, когда мои любимые влажные глаза знакомо с вызовом посмотрели на меня. «Видимо, договорились», — пожал плечами и чуть поморщился от боли. «А ты своего не упустишь, да, Янсен?» «Как видишь», — сделал он, наконец, ход. «Твоя очередь». Теперь задумался я. Не над ходом в шахматной партии. Задумался над ходом в наших отношениях. «Ты в курсе, что у тебя отобрали права?» — сказал вдруг мой беглец. «Как ты теперь будешь ездить, идиот?» «Ты переживаешь за меня?» — посмотрел на него украдкой, а он, заметив это, мгновенно покраснел и отвел взгляд. «Нет, с чего бы?» «Нормально буду ездить, водителя найму, я ж богатый. Ты ж меня возить не будешь или...» «Не буду. Мне осталось отработать на тебя чуть больше 3 недель». «Как скажешь», — ответил ему, видимо, невозмутимо, чтобы быстрее соскочить с опасной темы. «Все равно не представляю, что ты там один в квартире делаешь. Я вот так и не привык к одиночеству. И к людям не привык. Ты удивишься. Но до того, как встретил тебя, еще никогда и ни с кем не спал в одной постели». «Ты же рос в детском доме, там должно было быть много людей». «Это были чужие мне люди. Там у меня не было ни близких, ни даже друзей». «Неудивительно», — хмыкнул Кристоф, сделав свой ход. «С твоим идиотским характером. Представляю, как ты там всех достал. И дрался со всеми, даже не сомневаюсь». «Дрался», — кивнул ему. «И тогда, и потом...» «Ты больной, Белов. Может, тебя хоть здесь вылечат?» На этот раз его взгляд стал даже немного добрее. Он как будто расслабился. «Сомневаюсь. Ну и у тебя характер не подарок. Ты постоянно ворчишь. Недоволен. Все тебе не нравится, как старик». «Пошел ты!» — еще один слабый фырк в мою сторону. «У меня, в отличие от тебя, друзья есть. А ворчу я только с тобой». «И стонешь!» — подковырнул его тихонечко и почувствовал улыбку на своем лице, когда увидел его смущение. «Да, я тоже прекрасно помню, как он это делает. Стонет в моих руках. Как любит получать удовольствие, доверяться мне и учиться у меня. Как любит сам нападать и доказывать, что он уже взрослый и самостоятельный. Упрямый швед». «Заткнись, Белов, или мы закончим партию прямо сейчас», — прорычал Кристоф, чуть злобно посмотрев на меня. «Все, больше не буду», — сдался я, четко помня все его границы. «Я, кстати, хотел сказать тебе спасибо. Как владелец Блэкбургера, ты действительно выручил Оренбург. Мне отчитался Новиков, их дела идут все лучше и лучше. О нас заговорили бесплатно все местные СМИ. Блогеры хвалят, делают обзоры, мы на пике моды». «Ты чертов маленький гений, Янсен». «Не надо быть гением, чтобы устроить вечеринку», — отмахнулся швед совсем по-взрослому. «Надо быть гением, чтобы найти проблему. Я тебе уже говорил об этом». «Надо быть гением, чтобы создать Блэкбургер». Внезапно, кажется, даже для самого себя Кристоф сказал что-то, что совсем не планировал. Однако тут же исправился. «И надо быть конченным тупоголовым придурком, чтобы пьяным сесть за руль». «У меня уважительная причина». «Хреновая у тебя причина, Белов. Все, ставь мне мат, и я пошел. Дел много на сегодня. На пятый день он не пришел. Врач сказал, что он звонил, но не пришел. Он появился вечером, шестого дня. И я прекрасно понял, что это было его прощание со мной. Подтянутый как никогда, я отчетливо вижу, как много он эти дни уделяет время спорту. Его мышцы окаменели под этой черной рубашкой, очень плотно облегающей его крепкую фигуру. Осанка стала железобетонной. Кристоф, не поздоровавшись, вошел в мою палату, взял с тумбочки ключи, вернувшись обратно к двери, закрыл ее. В тот момент, когда он приблизился, я почувствовал запах незнакомого мне одеколона. Он готовился, как к настоящему свиданию, и был прекрасен в этом амплуа. Так и не проронив ни слова, мой беглец, задумавший свое возвращение в Москву, о котором мне доложили каких-то пару часов назад, сел ко мне на кровати, чуть склонившись над своим больным придурком, поцеловал меня, одновременно подарив мне неземное счастье и пуд боли, завернутый в неподражаемый аромат его сильного тела.